можем поговорить. Если вы уже поняли, что это не шутка. Да. Я это уже понял. Ну и отлично. На всякий случай скажу вам, что ожидает ту даму. Если мы не договоримся, если вы будете создавать нам трудности, мы можем в любое время подсунуть свежий трупик прелестной дамы, какой-нибудь видной персоне, которая к нам не слишком расположена, чтобы персону хорошенько скомпрометировать. Но это еще не самое худшее. Мы можем просто закопать ее в песок, и она останется там надолго, пока вы не образумитесь и не предоставите нам результаты. 14 дней, 3 недели, месяц. Вам нужно время, да хоть 2 месяца. Все эти 2 месяца она будет там, в песках, и она будет жить все это время. Ну, конечно, вы можете себе представить, как она будет там жить. Мы еще не решили, каким из 2 способов воспользуемся. Это зависит от вас. Решать будете вы. Если вы не совладаете с собой и обратитесь в полицию, то ее ждет смерть. Вы от нас ничего не скроете. Мы знаем о каждом вашем шаге. Итак, если будете плохо стараться, мы зароем ее в песок. Виктору казалось, что в этой маске он задохнется. Он попытался говорить, но из груди его вырвался только стон. «Но я верю», — продолжал бесцветный невыразительный голос, «что вы теперь будете очень заинтересованы в успехе акции, и нам не придется прибегать к крайним мерам». Конечно, конечно, но я не могу в такое короткое время. С трудом выдавил он. Не могу провести исследование целого района. Поймите, пожалуйста, повернулся он в темноту, в том направлении, откуда доносился голос, что вам неизвестны примерные координаты. И вы не знаете направления. Не знаете, если бы мы все знали, вы были бы нам не нужны. Сказал равнодушный голос с холодной неумолимой логикой. У вас есть все необходимое для поисков. Мы учли то, что вы только геолог, и не имеете достаточного опыта работ в пустыне. Даже Тиссо в этом вопросе был недостаточно осведомлен. Потому мы подыскали работника другого научного профиля. Торчинска с первого взгляда определила, в чем, вероятно, заключается ошибка. Она просмотрела снимки и считает, что на них слишком много солнца, что вы не принимали во внимание интенсивность солнечного освещения. Она поняла намного быстрее, чем Тиссо или вы, что успешное завершение акции прежде всего в ее интересах. Поэтому мы решили предоставить вам предварительную консультацию с ней. Они все еще ехали через город. Он слушал шум уличного движения, завывание продавцов, тарахтение моторов рыболовецких катеров. Они проезжали где-то вблизи порта.